Татьяна Лира Никишина. Хозяин мира. Я сладко зевнул и потянулся всеми четырьмя лапами. Надо вставать, иначе придет вожак и даст такую затрещину, что голова весь день будет болеть. Вдохнул носом воздух и ощутил легкий запах гнили. Пора менять листья в берлоге. Снаружи, как всегда, кипела жизнь. Все куда-то бежали, что-то тащили, словом, занимались повседневными делами. Тут на поляне появилась она. Сердце забилось в два раза быстрее, а по животу прошла сладкая судорога. О, я готов на любой безумный поступок, лишь бы завоевать ее. Хотя на это готова половина самцов нашей стаи. А тут было от чего сходить с ума. Хитиновые пластины, защищающие спину и бока, поражали своей гладкостью. Лапы, маленький хвост и живот покрыты мягкой короткой рыжей шерстью. А глаза! Какие у нее глаза! Голубые! Когда смотришь в них, кажется, что падаешь в бездну. Вытянутая мордочка заканчивается таким милым розовым носиком. А какие у нее длинные густые усы! Я мечтательно зажмурился, представляя, как приведу ее в свою берлогу, как прижмусь к ее стройному телу и... «Эй, чего застыл?» Окрик долетел вместе с увесистым подзатыльником. «Мой сосед вечно норовит подколоть и унизить перед соплеменниками». «Ничего», — зло прорычал я и двинулся в сторону леса. «Надо все-таки набрать свежих листьев». Деревья обступили меня со всех сторон. Их густые длинные ветви переплетались, иногда настолько плотно, что солнечные лучи проникали сквозь них с трудом или не проникали вовсе. Но мне это не мешало. Глаза отлично видели в темноте. А вот и папоротник. Его огромные мясистые листья отлично подходили для лежанки. Я подошел к кусту и стал перекусывать толстые стебли. К вечеру они должны подсохнуть, и уже ночью я буду спать на свежей подстилке. Хорошо бы вместе с ней. Ага, размечтался. Вот если бы сделать что-то необычное, преподнести какой-нибудь оригинальный подарок. Тут в голову пришла неожиданная идея. И как я сразу до этого не додумался? За лесом простирается болото. Мы туда обычно не ходим, не любим сырость. Но только там растет невероятно вкусный плод. Он круглый, размером с половину моей головы, желтый, покрытый черными точками. Хотя представители нашего вида и являются хищниками, но они любят иногда полакомиться растительной пищей. Такой подарок она точно оценит. Я быстро оттащил листья к берлоге и отправился к болотам. Был, конечно, в задумке определенный риск. Мало ли кто может там встретиться. Но ради любимой стоило попытать счастье. Лес постепенно начал редеть, и впереди показались низкорослые кустарники. Отлично. Осталось найти нужный плод. Земля стала более мягкой и влажной. Каждый шаг приходилось делать с большой осторожностью. Вдруг вместо твердой почвы окажется глубокая лужа. Впереди возвышалась странная конструкция, похожая на ствол гигантского дерева, только вместо коры — гладкая серая поверхность, вся испещренная одинаковыми отверстиями правильной квадратной формы. Вдалеке из тумана проступало еще несколько таких стволов. Когда я был маленьким, старейшины рассказывали, что очень давно землю населяли существа, ходившие на двух лапах и жившие в таких вот высоких берлогах. Им принадлежало все — и леса, и реки, и даже болота. Они были хозяевами этого мира — сильными, опасными, непобедимыми. Но потом поднялась страшная буря, затряслась земля, и их не стало. Я тогда спросил, а где были мы? На что получил однозначный ответ. Мы всегда жили в лесу. Великая буря лишь дала нам новые качества, новую силу. Не понимаю, как можно обитать в такой берлоге? Это сколько же листьев необходимо собрать, чтобы застелить эту махину? На земле иногда попадались непонятные предметы. Длинные, плоские, с острыми иголками или абсолютно гладкие. Так недолго и лапу поранить. Где же этот плод? Я огляделся по сторонам, Но кроме низких кустов с мелкими зелеными листьями и высокой тонкой травы, ничего не увидел. Вдруг впереди что-то промелькнуло. Хищник? Я прижался к земле и осторожно, стараясь не шуметь, пополз. За растительностью оказался чистый участок. А там... Никогда не видел такого зверя. Стоит на задних лапах, а передними держит изогнутую палку с натянутой жилой. Все тело покрыто разноцветной шкурой. Хотя нет, я принюхался, кожа принадлежит разным животным. Ему своей, что ли, не хватает? Морда заросла длинной шерстью. Видны лишь нос и маленькие глаза. Как он ими видит в темноте? А существо тем временем не спеша шло к кустам, совершенно не замечая болотную ящерицу, почти слившуюся с травой и готовую на него броситься. Вот глупый, он что, своими глазами вообще ничего не видит? Неожиданно я почувствовал жалость к этому незнакомцу. Может, он еще совсем маленький и поэтому такой неприспособленный? Решение было принято. В один миг я выскочил из кустов, оказавшись рядом с ящерицей, схватил ее зубами и сломал хребет. Все произошло настолько быстро, что стоящий на двух лапах даже ничего не понял. «Ну чего ты на меня уставился?» «А ведь он очень похож на тех существ, что описывали старейшины. Неужели это и есть хозяин мира? Я от столь неожиданного открытия даже добычу изо рта выронил. Оказывается, они не вымерли? Тогда почему не живут в тех высоких берлогах?» «По-моему, ему страшно. Надо показать свои добрые намерения. Я подобрал мертвую ящерицу, медленно подошел к существу и положил ее перед ним. Кажется, это произвело на него впечатление. Спустя некоторое время он успокоился и, достав большой острый коготь, принялся разделывать подарок. Сначала снял шкуру, потом принялся за мясо. Я внимательно наблюдал и продолжал удивляться. У него даже когтей своих нет. Использует чей-то чужой. Как же он выжил?» Новый знакомый закончил, поднялся и посмотрел на меня. Потом неуверенно потянул руку к моей голове и почесал за ухом. «Это ты так благодаришь?» «Ну, спасибо». Далее он пробурчал что-то непонятное и указал на останки ящерицы. Мясо там еще было. От угощения никогда не откажусь. Не хотелось с ним расставаться, но уже начинало темнеть, и пора было двигаться к дому. Прощание было недолгим. Он погладил меня по голове и издал какой-то незнакомый звук. Я рыкнул в ответ и пошел в сторону леса, а ходящий на двух лапах направился в противоположную сторону. Может, там у него тоже есть дом и даже семья. Хороший был день. Правда, фрукт я так и не нашел, но зато встретил интересного зверя. Будет что своим детям рассказать. Только вот старейшины нам неправду говорили. Он хоть и милый, но совершенно не приспособленный, не имеет когтей, не смог увидеть ящерицу. Его вид долго не протянет. Здесь выживает сильнейший. Хозяева этого мира — мы.